Глава 15. Приезд Ивана Ракитина. Иван Ракитин сделался главным приказчиком купца Антипа Русакова. Он щеголял теперь в нарядном кафтане, в шароварах, заправленных в сапоги с подковками, в меховой шапочке с пером, лихо сдвинутой на ухо. Щеки его горели румянцем, рыжеватые усики велись колечками, а в глазах то и дело вспыхивал хищный огонек. У хозяина была единственная дочь, Анна. Веселая, синеглазая, она частенько приходила в лавку отца, чтобы выбрать сукна на новую шубку, либо унести цветастую шаль. Купеческая дочь и молодой приказчик встречались взглядами. Анка краснела. Иван опускал глаза. Антип Ермилович хвалил скромность Ивана. «Молодец, парень», — говорил он, — «не зазнаешься. Недаром в Писании сказано: «Всяк сверчок, знай свой шесток». Анку я отдам за богатея многотысячника». Кабы знал Антип Ермилович, как темными ночами сидели Иван да Анка у него в саду на лавочке, как строили планы уговорить строгого батюшку, как нежно расставались на заре. В большом доверии был Ракитин у хозяина. Не раз ездил он с проезжей грамотой в Вологду и Казань. Антип Ермилович доверял ему увесистые мешочки с золотом и обозы с товаром. «От трудов праведных не наживешь палат каменных», — говорила пословица. Иван это прекрасно знал, но он был осторожен. Там, где другой поверенный на его месте хапнул бы сотню золотых, Иван довольствовался десятком. Он понемногу скапливал капитал. В глиняном муравленном горшке, зарытом под березой в ракитинском огороде, год от году прибавлялось золото. Антип Ермилович догадывался о проделках главного приказчика, но был доволен его умеренностью. Купец помнил свою молодость. Когда-то и он служил приказчиком и запускал руку в хозяйский карман, но далеко не так скромно. Русаков дорожил молодым грамотным приказчиком, хвастал им перед другими купцами. Жалование Иван получал хорошее. Семен мог бы не точать сапоги, денег сына вполне хватало на прожитие, но старый сапожник по-прежнему сидел в амбарушке на табуретке с кожаным сиденьем и все так же стучал молотком. И умер он за работой, с сапогом в руках. А вскоре сошла в могилу и безответная домна. Над головой Русакова, как гром среди ясного неба, грянул царский указ. «Купчине Русакову, Антипу Ермилову сыну, не мешков, собирать пожитки и переезжать в столичный город Петербург, и там устроить приличное его состоянию палаты и заводить торговлю». Царь Петр зорко следил за своими подданными. Кто выделялся мастерством, либо книжным учением, либо капиталом, всех он перетаскивал в свой любимый город. Русаков, удачливый купчина, сильно расторговался за последние годы, и царский перст безошибочно ткнул в него. «Ехать в Питер!» Плачь не плачь, охай не охай, царский приказ выполнять надо не мешкая. Иван был очень доволен. У него давно бродила мысль перебраться в Петербург. Там жил его друг Егор Марков, от которого Иван получал весточки. Только не хотелось ему покидать синеглазую Анку. А тут вышло само собой. Ракитин ходил по лавке гоголем, заложив руки за щегольской пояс с чеканными серебряными украшениями. Пошучивал, покрикивал на молодцов, приглашал постоянных покупателей на новоселье в Питер. Антип Ермилович вызвал Ивана в спальню. Он сидел у кованого железом денежного сундука оплывший, с седой клочковатой бородой, со слезящимися глазами. «Садись, Иван. Слушай». Иван с поклоном сел. «Что прикажешь, Антип Ермилович? Была у меня дума в Москве жизнь скончать. На Рогожском кладбище с отцами и дедами упокоиться. Да царский указ — великое дело. Спорить нельзя. Вот тебе, Иван, деньги». Купец кряхтя нагнулся, открыл сундук, дрожащими руками вытащил мешочки с золотом. «Поедешь в Питер передовым. Построишь мне дом, а там и мы всей семьей со всеми пожитками тронемся». «Хорошо удумал, Антип Ермилович. Плохо ли? С моим капиталом да в мои года по постоялым лепиться нестаточное дело. К осени, я чаю, управишься?» «Постараюсь, Антип Ермилович. Дух вон сделаю». «Ладно. Деньги перечти, расписку пиши». Иван продал родительский домик, перевез Машу к Русаковым в горничные Канки. Веселая Анка встретила ее как сестру. Иван Семенович помчался в Петербург с двумя подручными. Хлопот в новом городе предвиделось много. Работа в токарной мастерской оканчивалась, когда к Маркову пришел лакей. «Егор Константинович, тебя некий человек спрашивает». «Кто таков?» «Не сказывает. Просит выйти в сад». Егор поворчал, скинул фартук и вышел. На главной аллее, тянувшейся через весь летний сад, стоял невысокий коренастый человек в нарядном купеческом кафтане со сборками позади, в меховой шапочке с пером. Сердце у Егора сильно забилось. Он ускорил шаг. Ожидавший бросился к нему. Раздались два радостные возгласа. «Егорша! Ванюшка!» Два приятеля обнялись, расцеловались. Начались беспорядочные расспросы, восклицания. Оба оглядывали друг друга, восхищались тем, как вырос и возмужал приятель, каким стал важным. Беспричинно хохотали, жали друг другу руки. «Надолго ли?» — спросил, наконец, Марков. «Но совсем», — весело ответил Ракитин. «Моему хозяину указ вышел — в Питере жить». «Ловко». Егор в восторге схватил друга, хотел повалить на скамейку, но тот был крепок. Расставив по медвежьи ноги, Иван уперся в землю и не с места. После возни оба друга, запыхавшись, бросились на лавку. Егор спохватился. «Сейчас отпущу работников и пойдем ко мне в камору». Егор сбегал в мастерскую, потом отвел друга в комнату, где жила их семья, в службах летнего дворца, предназначенных для придворных лакеев и денщиков Петра. Аграфена, посидевшая и постаревшая, но еще бодрая, обняла Ивана и запричитала. «Уж ты свет ты мой, Ванюшка! Остался ты без родного батюшки, да остался ты без родной матушки!» «Этому горе не пособить, тетушка Аграфена!» Тихо и печально откликнулся Иван. Аграфена засуетилась, начала готовить угощение. «Как, матушка, Москва стоит, золотые маковки! Москва стоит по-старому, а народу в ней порядком поубавилось. Всех, кто получше да побогаче, царь в Питер перетягивает. И нам черед пришел. Все сюда переезжайте. Да, тетушка Аграфена. А Машенька? И Маша приедет». Аграфена всплеснула руками. «Вот радость мне, старухи! Уж как я по ней соскучилась! Небось, большая стала. Невеста. Женихи присватывались, да я всех с порога гнал». Ракитин бросил лукавый взгляд на Егора. Иван временно поселился у Марковых. Через несколько дней к матери пришел Илья. Ротный командир, зная, что брат ефрейтора Маркова, царский любимец, изредка давал Илье отпускную повидаться с семьей. У Марковых сидели за столом, когда дверь открылась, и на пороге показался Илья. Увидев незнакомого, щеголевато одетого купца, солдат приостановился, а Егор засмеялся. — Что ж ты, Илюша, заходи! Знаешь, кто это? Ваня Ракитин, которого ты в лесу от гибели спас! По письмам Егора молодой приказчик знал, что Илья Марков нашелся и служит солдатом в Питере. Ракитин встал, степенно поклонился. — Здравствуй, Илья Константинович! Благодеяние твое помню и вовек не забуду. Кабы не ты, моих бы и костей не осталось. Аграфена Филипповна хлопотала у стола. Илья Марков и Ракитин вспоминали об удивительной своей встрече в лесу. Теперь, через много лет, им снова довелось встретиться. После нескольких чарок Иван рассказал Егору и Илье о своей любви к Анке. «Только не выдаст ее за меня Антипьер Милч», — грустно закончил Ракитин. «Ему зятя богатее надо, а я сотни три золотых скопил, да разве это богатство?» «Полно, не горюй», — уговаривал друга Егор. «Авось раздобрится твой хозяин». «Не раздобрится. Торговать, что ли, начать? Уйду от него, свою лавку открою. Одна беда, денег мало, с такими деньгами прогореть недолго». — А ты по-простецки, — сказал Илья. — Как по-простецки? — не понял Ракитин. — Увез девку, и вся недолга. Что, в Питере попов не найдется тайком перевенчать? Выйдет твоя ненаглядная вечерком. А там тройка лихих у забора, Егорка за шафера, свистнет ямщик, и поминай, как звали. — Не, так не гоже, — покачивая головой, сказал Егор. Как же без родительского благословения? — А что, — задорно продолжал Илья, — старик посердится и простит? — Не простит. — Знаю я его, — возразил Ракитин. — Не простит и весь капитал на племянников отпишет. — Ты стала не за девкой, а за батькиной мошной гонишься? — ехидно усмехнулся Илья. — Нет, братцы, люблю я Анку. Но как же без приданого? — У вас, купцов, где же без приданого? — сухо возразил Илья. Чтобы замять неприятный разговор, Егор начал о другом. — Ваня, ты Кирюшка Попович помнишь? — Как не помнить? — Встречал я его. Какой знатный моряк получился! — Шнявый командует. — Кирилл Прокопьевич хороший человек, — вмешался Илья. — Мне в нем то дорого, что он солдата понимает. И хоть поповского роду, а нос, как иные прочие, не задирает. Илья из-под лобья посмотрел на Егора. Тот покраснел. Три нас дружка в Навигацкой был. Кирюха, я да Тришка Бахуров. И вот судьба. Изо всех троих один я не по морской части пошел. — Где тебе? — презрительно бросил Илья. — Морская служба суровая. Иван поспешно перебил. — А этот Бахуров, он где? — При адмиралтействе секретарем. По приему всякого припаса до кораблей относящегося. — Чиновная крыса! — зло усмехнулся Илья. Аграфена Филипповна потихоньку тащила старшего сына из-за стола. Она знала, что порывы гневного настроения находят на него все чаще и чаще, и тогда он всем режет правду в глаза. — Не трожь меня, матушка, — отмахнулся Илья. — Не моя это вина, что правда глаза колет. Ракитин оживился, узнав, какую должность занимает Бахуров. — Мне такой человек куда как надобен. Ты меня с ним сведи. Не пожалею угощения. Он и без угощения будет тебе хорош, как узнает, что ты мой друг. Ну — Ну-ну, сухая ложка рот дерет, — скептически откликнулся Ракитин. Илья Марков, навалившись грудью на стол, пил и молчал, явно недовольный Ракитиным. Ванюшка не оправдал его ожиданий и вырос совсем не таким, каким желал бы его видеть Илья. Илья вдруг грохнул кулаком по столу. — Не буду в другой раз спасать! Пропадай, как собака! Аграфена Филипповна с большим трудом увела старшего сына в коморку. Поспав часа два, Илья привел в порядок амуницию и, не попрощавшись с Егором и Ракитиным, отправился в казарму, четко отбивая шаг. А два друга сидели за столом до поздней ночи, вспоминая прошлое. Иван Ракитин весь отдался хлопотам. Он получил участок земли на берегу Фонтанки и дал подписку поставить каменные палаты. Ракитин метался по городу, посылал обозы за камнем, покупал бревна, разыскивал черепицу. Артель мастеровых только что отстроила большой дом богачу-вельможе Александру Кикину. Ракитин подрядил ее на постройку русаковских палат. Дело пошло быстро. Поднялся фундамент, росли стены. Иван писал хозяину, что палаты к осени будут готовы. Заодно Иван строил и себе деревянный домик на Васильевском острове. Дело было выгодное. Многие материалы, купленные на хозяйские деньги, вместо Фонтанки попадали на Васильевский. Осенью 1714 года Антип Ермилович Русаков многочисленным обозом перевез в Питер жену, дочь Анну с горничной Машей Ракитиной, штат дворников, приказчиков, слуг, товары и домашнее имущество. Новый каменный двухэтажный дом со службами сразу ожил. На заднем дворе замычали коровы, заржали лошади, все обширное хозяйство купца перекочевало в новую столицу. Русаков открыл суконную торговлю в гостином ряду.